хотя я в итоге все равно вступил в бой. Пожиратели заметили мою персону и пару проклятий с моей стороны, что обрывали жизни их товарищей. Пришлось разбираться, благо Нимфадора была только за. Та вообще едва ли себя сдерживала, наблюдая за очередной схваткой темного лорда и директора Хогвартса. Кровь Блэков, что уж тут еще сказать. Моя родственница демонстрировала те же самые порывы и эмоции от наблюдения за битвой двух исполинов, что и я сам. Разница лишь в том, что я успевал следить за их сражением, а вот Нимфадора, не очень. Не тот уровень сил у девушки, чтобы поспевать за данной парочкой. Хотя Грюм вон кое-как умудряется поддерживать такой темп, пусть и с защитой в виде директора. А Нимфадора, насколько я могу судить, мало чем тому уступает, в плане чистой силы так точно. Все же свое мастерство она не просто так получила, а ведь трансфигурация – это довольно энергозатратная школа магии. Тут уж отрицать потенциал девушки было сложно, пусть даже я и продолжал все ее достижения валить на кровь Блэков. Мне так было банально проще объяснить способности своей кузины, да и доля истины в подобных рассуждениях была, что не так уж и важно в данный момент. Просто я опять пытаюсь чем-то отвлечься, чтобы не увлечься новым сражением слишком сильно. А то ведь меня могло и повести не в ту степь, мне и так приходится сдерживаться, чтобы не приближаться особо к битве двух монстров. Меня то директор вряд ли удосужится защищать от атак темного лорда, который, как мне кажется, совсем озверел. Ну, его атаки, по крайней мере, вновь стали сильнее, пусть и потеряли немного в точности и изящности. Хотя Дамблдору от этого все равно легче не становилось. У старика аж борода подпалилась от очередного заклятия тома, что уж там говорить. Правда, лично я увидел едва заметную наигранность в движениях старика. Кажется, тот специально позволяет тому поверить в собственные силы, уверовать в собственную победу и власть, что весьма и весьма хитро, но только если Волан-де-Морт не обнаружит это игра директора. Своеобразная ставка на то, что темный лорд к данному моменту уже не совсем адекватен и некоторые вещи может просто не воспринимать своим воспаленным разумом. Рискованно, но я бы на месте директора тоже мог бы пойти на риск. Все же ментальное состояние Тома в данный момент оставляет желать лучшего, но вот в прямом бою с ним все еще было практически невозможно справиться. У старика банально не было сил для чего-то подобного, так что риск в целом оправдан. Смущает лишь то, что Грюм, судя по всему, не очень-то и просвещен в планы директора, а тот навряд ли импровизирует в данный момент. Слишком удачный момент был выбран для импровизации, да и в целом это несколько не в стиле нашего директора, а это значит, что Грюм не был посвящен в данный план намеренно. Что и неудивительно, актер из старого мракоборца должно быть тот еще, мог все банально испортить. Правда, я не понимаю, почему старик хотя бы не попытается прикрыть своего напарника, тот ведь уже едва-едва справляется с подобным давлением, да и в целом уже едва ли успевает защищать свою тушку от бесконечных проклятий и стихийной магии Тома. Мда, даже жаль, что мне не очень удобно наблюдать за всем этим противостоянием. Интересно все-таки, чем же руководствовался директор, так подставляя Грюма. Мда, пожиратели не позволяют в полной мере насладиться зрелищем, забирая львиную часть моего внимания на себя, и пусть даже действительно опасных кадров мне среди них не попадалось, но ослаблять бдительность – последнее дело. Тем более, что Авада даже в исполнении подобных посредственностей – это все еще Авада, убивающие наверняка проклятия, которыми, в последнее время, все слишком безрассудно кидаются. Количество зеленых вспышек на поле боя уже откровенно напрягает. Как будто волшебники разом забыли все остальные заклинания, ну или просто помешались на идее надежно так упокоить своих противников. Что в принципе даже возможно, мда. Глава 277. И все-таки Дамблдор, падла. Расчетливая и крайне циничная падла, что использовала смерть Грюма, как часть своего представления. Да, вопреки моим ожиданиям, старик даже и не подумал прикрывать своего товарища, позволив тому получить какое-то особенно убойное проклятие в грудь. При этом сам Дамблдор достаточно правдоподобно проигрывал тому, убеждая даже самого темного лорда в своей скорой победе. Что уж там говорить про сторонников директора, что, видя состояние своего лидера, уже начали сдавать позиции. Все же для всех было очевидно, что поражение директора ознаменует и их поражение. Справиться с темным лордом своими силами у присутствующих точно не получится. Да и в целом, без сдерживающего фактора в лице Дамблдора, Темный лорд сможет в кратчайшие сроки захватить власть в стране. Окромя директора Хогвартса на Британских островах просто не было достаточно сильных и влиятельных волшебников, что могли бы возглавить сопротивление темному лорду. К тому же, после столь громогласного поражения Дамблдора, ни у кого банально не будет смелости выступить против тирании Волан-де-Морта. Местные волшебники в лучшем случае поднимут свои жопы лишь для иммиграции в другую страну, но никак не для битвы с врагом, что угрожает их мирной жизни. И тут уж, как бы ни печально было это признавать, даже я не буду сильно отличаться от большинства, свалю куда-нибудь в Италию, откуда и буду наблюдать за развитием событий на островах. Ну, это в том случае, если директор действительно потерпит безоговорочное поражение. Сейчас же тот еще далек от того момента, лишь притворяясь загнанным в угол стариком. К тому же, что весьма показательно, тот все же сместился слегка в сторону, открыв для удара Поттера, в чьем лбу и находится последний крестраж. Правда, несколько ран тот получил все же зря. Вылечить их на месте тот не мог, да старик даже кровь из открытых ран остановить не мог, так как нанесены они были при помощи не самых приятных проклятий физического типа. И ведь в таком темпе старик может банально истечь кровью. Хотя в некотором смысле данные раны все же были оправданы. Без столь яркого подтверждения скорого поражения своего противника, Том вряд ли бы позволил себе позлорадствовать и расслабиться. Ну а так, тот действительно начал о чем-то вещать директору, заодно просвещая и Поттера в свои скорые планы по его убийству. Хотя в последнем я не уверен, сражение сразу с несколькими пожирателями сильно отвлекало. А все из-за того, что столь явный проигрыш директора не остался без последствий, многие члены его ордена уже не очень-то и активно сражались. Я же старался экономить силы, и не привлекать к себе особого внимания со стороны темного лорда, а то получится не очень хорошо, если тот внезапно решит обратить на меня внимание из-за того, что я слишком бодро расправляюсь с его шестерками. К тому же, у него и без того достаточно причин прибить меня при первой же возможности. Благо, Поттер для него был все же более важной целью, из-за чего Авадой полетела прежде всего в его стороны. И пусть даже Поттер попытался что-то там противопоставить высшему личу, но его потуги были откровенно смешны. Мощный луч Авады надежно упокоил пацана, вскрыв при этом грудь уже умертвому телу. Мда, концентрация магии в этой атаке была такой, что обычная Авада, чисто энергетическое заклинание, начала воздействовать на физический мир. Да и в сторону тела Поттера отлетела как раз таки из-за этого воздействия, завершая историю мальчика, который выжил. Ведь если предположить, что Авада на него действительно не действует, чисто физических повреждений все равно было достаточно для смерти. К тому же, я не собирался оставлять этот момент без внимания. Был риск, что крестраж в теле Поттера до сих пор существует, а значит, даже если директор исправится с темным лордом, у того все еще есть кое-какой шанс вернуться к жизни. Ну, думаю, Поттеру уже все равно, даже если я решу кремировать его тело. Нужно только подходящий момент подгадать, а то директор что-то не торопится со своей атакой. По идее, сил для нее у старика все еще предостаточно, даже несмотря на раны и убивающее его проклятие. Вот только Дамблдор все равно не спешил с реализацией своего плана, да и вообще выглядел как человек, что уже смирился с собственной смертью, спокойно наблюдая за триумфальным поведением темного лорда. Тот даже не отвечал на его провокации, стараясь как можно сильнее вывести Тома из себя. Ёбаный пидарест, не сдержал я ругательства от внезапного осознания одной не очень приятной для меня возможности. Но мое предположение слишком четко вписывалось в нынешнее поведение директора. А уж когда тот выпустил из рук палочку, с пораженческим оскалом взглянув в сторону своего врага, я окончательно убедился в своей внезапной догадке. Благо, несколько мгновений для попытки спастись у меня все еще оставалось, чем я и воспользуюсь. Атака в полную силу, конечно, получилась не идеальной, но на моих противников хватило и этого. Ну, те по крайней мере перестали меня сдерживать, позволив за считанные мгновения притянуть к себе нимфодору и прижав ту к себе со всей силы нырнуть в ближайшие углубления в стене. Там как раз находился неработающий сейчас камин, стены которого были достаточно неплохой защитой сами по себе. Все же каминная сеть в министерстве – довольно защищенное с точки зрения проектировки места. Правда, меня это все равно вряд ли спасло бы, не успея я укрыться магическими щитами. И как раз вовремя, кстати, ведь уже через пару секунд ожидания, которые были пущены на максимальное усиление моих щитов и приказ нимфодри помочь мне, я услышал громогласный скрежет, а после него и взрыв. Взрыв такой мощи, что мое импровизированное укрытие чуть было не обрушилось на меня самого, а жар за пределами моих щитов достигал каких-то совершенно диких вершин. Да я даже через все свои заклинания чувствовал жар бушующего снаружи огня, это не говоря уже про гигантский отток магии, что уходил на подражание моих щитов. У меня даже в глазах от подобного напряжения на несколько секунд потемнело, а защитные артефакты на моем теле дико вибрировали, намекая на то, что данный огонь не так уж и прост, и тут даже мои щиты не до конца справляются. Что и неудивительно, если быть честным, после осознания произошедшего я вообще уже не очень верил, что смогу пережить тот огненный шторм, от которого меня защищает лишь собственная магия. Нимфодора, кончено, помогала мне, но в данной ситуации ей навыки в трансфигурации едва ли помогали, а в остальном та не была слишком уж умелой волшебницей, хотя балластом та тоже не была, из-за чего я все же не жалел о той паре секунд, что были потрачены на нее перед тем, как я закрылся своими сильнейшими магическими щитами. Они, кстати, практически сразу же сгорели, пусть и выиграли для меня пару секунд на создание новых. Все же изначально я не знал, от чего именно мне придется защищаться, закрывшись довольно универсальными щитами. Это сейчас они уже сменились куда более специализированными, специально для защиты от огня, жара и излучения. Но даже так, магическая энергия убывала просто дикими темпами, да и воздух под щитами заканчивался. Благо, воздух в зале с каминной сетью тоже не был бесконечным. После нескольких минут максимального буйства, огонь постепенно пошел на спад. Облегчение, правда, я не сказать, чтобы прям почувствовал, все же к тому моменту меня уже откровенно трясло от магического перенапряжения, да и магическая палочка в моих руках уже успела покрыться трещинами. Сдается мне, что после сегодняшнего, я еще долго буду оправляться. Несмотря ни на какие тренировки, таким перегрузкам я свое тело раньше не подвергал. Банально не мог, это сейчас, на чистом адреналине я смог выжать из себя вообще все, что во мне только было, лишь бы пережить тот ад, что бушевал за пределами моих щитов. А температура за бортом была действительно адская. Не просто же так на мои щиты с потолка капал жидкий камень, что раньше, вообще-то, был еще и не слабо так зачарован. Сука, я ненавижу Дамблдора. Глава 278. Что это, черт возьми, было? Даже не пытаясь сдерживать крик, спросила у меня взъерошенная и напуганная Нимфодора. При этом девушка даже и не думала отстраняться от меня, та скорее наоборот, лишь сильнее прижимаясь ко мне, пытаясь унять дрожь в теле. Мда, девушка в полной мере осознала, что без моей защиты та уже обратилась бы в прах. Самостоятельно защититься от подобного ада та бы точно не смогла, не говоря уже про то, что она бы на него даже не отреагировала бы вовремя. Посмертное заклинание Дамблдора. Это ублюдок решил под конец еще и нас с собой забрать. Действительно зло прошипел я, опрокидывая в себе еще несколько флакончиков с зельями. Хуже мне уже в любом случае не будет. После недавнего перенапряжения меня в любом случае ждет сильнейший откат, так что парочка зелий уже вряд ли на что-то повлияют. К тому же, мне все еще нужны были силы для того, чтобы покинуть чуть поуспокоившийся ад. Да, основная волна пламени уже сошла на нет, но раскаленные камни и запредельные температуры все еще не добавляли мне спокойствия. «Отпусти меня», — с некоторой заминкой попросила девушка, когда я все же смог принять вертикальное положение. Не слишком уверенное вертикальное положение, все тело било мелкой дрожью, хотя кое-какой запас магии все же позволяя мне чувствовать себя относительно комфортно. У меня хватит сил самостоятельно защититься от жара, добавила та, практически сразу же. И это твоя благодарность за спасение. Злая ты, Нимфодора, с легкой насмешкой в голосе сказал я, пытаясь избавиться от все не отпускающего меня напряжения. Благо, кузина уловила мой настрой, легонько ткнув меня локтем в отместку. Ха, но вот уже даже пошутить нельзя. Плаксиво пожаловался я, выходя из своего импровизированного укрытия. Оно, кстати, отлично справилось со своей ролью, приняв первую волну пламени и весь импульс от взрыва на себя. Хочешь и дальше тратить силы на мою защиту? Практически спокойно спросила у меня девушка. Ты и так перенапрягся, так что не нагнетай, лучше давай покинем это чертово место. Ну а как тебя отблагодарить за спасение, я еще придумаю, добавила та, тщательно выбирая место, куда можно встать. Раскаленный пол не очень-то и гостеприимно относился к неготовой к подобному жару обуви. Ловлю на слове. «Хак-хак-ха», — сказал я, вновь срываясь на кашель. В горле нещадно першило из-за бесконечных судорог, что пробирали мое тело еще несколько минут назад, да и созданный мной воздух все равно довольно быстро нагревался, становясь сухим и жестким. Ну да и пусть, в моем нынешнем состоянии, подобные мелочи волновали меня в последнюю очередь. Мне бы сходящее с ума сердце успокоить, о каком горле вообще может идти речь. Хотя, проблемы со здоровьем в какой-то момент резко отошли на второй план, когда откуда-то из эпицентра взрыва послышался громкий треск и повеяло холодом. Самым обычным холодом, но магию, что этот холод породило, я узнаю в любой ситуации. Том, ебать его в рот, Риддел. Эта тварь даже в такой ситуации умудрилась выжить. Хотя, ничего удивительного. Еще в момент взрыва я успел подумать, что уж темный лорд то точно мог бы успеть среагировать на подобную атаку, а там уже его магии должно хватить, чтобы защититься. Судя по всему, смерть Дамблдора была напрасной. Ну или почти. Заметив шевеление со стороны эпицентра взрыва, протянул я. «Будь готова, в случае чего просто сваливаем отсюда». Куда тише добавил я, обращаясь к девушке и пытаясь при этом оценить состояние высшего лича. По идее, после такой атаки даже Том не мог остаться невредимым. Все же удар был направлен именно в его стороны, да и не готов он был к подобному, так что целым вряд ли сумел остаться. «Хочешь попробовать добить темного лорда?» В своем состоянии, осознавая ситуацию, хрипло спросила девушка, даже и не подумав оспаривать мое решение. «Я тебя прикрою, но намного не надейся», уже куда серьезнее сказала кузина, наводя свою палочку в сторону сутулого силуэта, что постепенно возвышался над полом. «Нормально оценить состояние нашего противника мы так и не могли», пар от перепада температур закрывал обзор. Я на подобные слова девушки лишь кивнул, отправляя в сторону силуэта несколько усиленных бомбард, в надежде хоть как-то задеть своего противника. Благо, темный лорд действительно не ожидал подобного, из-за чего череда взрывов все же смогла задеть того, откидывая сильно в сторону. Как раз туда, где плотность пара была сильно ниже, и я мог разглядеть нынешнего темного лорда, что представляло из себя жалкое зрелище. Тощий скелет, с отчетливо заметными переломами и одним большим ожогом на все тело. У него даже глаз не осталось, что уж там говорит что-то большее. Я вообще в шоке, что эта химера смогла выжить с подобными ранами. Да, нежить, а тем более столь высокого уровня, весьма и весьма живуча, но в моем понимании подобное уже слишком. Не должен кусок обгорелой плоти и костей двигаться и вообще существовать. Благо, внешний вид весьма точно описывал нынешнее состояние темного лорда. Тот даже не смог нормально защититься от моей атаки, говорить же про его попытку ответно атаковать вслепую я вообще не хочу. У лича банально не осталось магии на что-то серьезное. Тот, судя по всему, даже сканирующие заклинания не мог нормально использовать, дабы хоть как-то ориентироваться в пространстве. Да и вербальное волшебство едва ли было тому доступно. Голосовые связки этого монстра банально сгорели, а кисти рук практически полностью лишились подвижности. И это ему, получается, еще повезло, что волшебная палочка не сгорела, по крайней мере целиком. И это темный лорд, удивленно уточнила Нимфодора, легким движением волшебной палочки, блокируя несколько практически детских заклятий в исполнении полуживого мага. Жалкое зрелище, скривилась та, отправляя в этот кусок плоти пыточное проклятие, что лишь усилило боль от уже имеющихся травм лича. «Да», — кивнул я, соглашаясь с кузиной, «вот только он все еще опасен, чтобы ты могла просто так издеваться над ним», — одернул я ту, собираясь с силами. «Для очередного вызова адского пламени мне нужна была кое-какая подготовка, и это при том, что я даже не рассчитывал, в своем нынешнем состоянии контролировать то, мне бы его просто вызвать и направить в сторону темного лорда, ну или если быть точнее, то тем остаткам великого мага, что еще цепляются за жизнь. Благо, Нимфодора услышала мой упрек и верно расшифровала мое напряжение, сместившись в сторону, подальше от обгорелого куска плоти. И как раз вовремя, ведь адское пламя все же сорвалось с моей волшебной палочки. Не слишком бодро и не так мощно, как еще несколько десятков минут назад, но адское пламя, это все еще адское пламя. Не прошло и 10 секунд, как весь окружающий нас жар и огонь стал подпиткой для этого ужасающего заклинания, что в считанные мгновения окутало искалеченное тело темного лорда. И пусть даже его магическая сила позволила тому выиграть несколько секунд в борьбе со смертью, но итог один – смерть. Как бы не был силен темный лорд еще совсем недавно, сейчас тот едва-едва жив после посмертного заклинания Дамблдора. Да и адское пламя слишком разрушительно, чтобы даже такой монстр, как он, мог что-либо сделать в момент, когда оно уже окутало и начало пожирать его. Мда, ужасная смерть, пусть и немного банальная. Я, если быть честным, когда почувствовал магию темного лорда буквально минуту назад, был готов чуть ли не до инфаркта себя доводить, в попытке упокоить эту тварь. Но обошлось, пусть мне даже и несколько обидно за Тома. Слишком жалкая смерть для такого волшебника. Ну или это во мне говорит память этого самого Тома, которую я получил через поглощение нескольких крестражей. Не суть важно. Главное свалить из этого места поскорее, а то адское пламя, даже несмотря на слабый первоначальный заряд магии, уже начало разрастаться. А мне все же хочется дожить до завтрашнего дня, а не сгинуть в огне, как и два моих главных врага. Пусть даже это и было бы в некотором роде символично, мда. Глава 279. Первые несколько недель летних каникул в этом году выдались особенно насыщенными на события. Магический мир бурлил, переваривая новости о том, что два сильнейших мага британских островов покинули сей бренный мир, забрав с собой несколько десятков своих последователей и устроив знатный погром в министерстве. Да, предсмертное заклинание Дамблдора устроило там жуткий погром, распространив огонь и на другие этажи министерства. Да и я внес свою лепту, отпустив адское пламя похозяйничать. Благо, о пожаре достаточно быстро стало известно, из-за чего мой огонек не успел поглотить слишком много материи. А то, боюсь, тушить его бы пришлось весьма радикальными методами, отдав при этом большую часть министерства тому на прокорм. А данной организации так приходилось несладко после всего случившегося. У них так-то под носом две организации неподконтрольные министерству свои разборки устроили, так ведь и отвечать за это особо никому. Благо, общественность была занята поминками знаменитого директора Хогвартса и празднованием кончины Волан-де-Морта, позволяя министерству спокойно разбираться со своими делами. А дел у тех было предостаточно, все же у Волан-де-Морта осталось немало последователей, что не собирались так просто сдаваться. Те же оборотни устроили массовые потасовки и шли чуть ли не штурмом брать министерство. Ну, до тех пор, пока Аврора и мракоборцы не усмирили тех весьма радикальным образом, мда. Меня, к слову, все эти происшествия практически никак не касались. Я еще в первый день дал всевозможные ответы на вопросы бравых авроров, после того, как те узнали, что я тоже был в том зале в момент встречи двух монстров. Благо, мой метаморфизм позволил мне с легкостью переварить зелье правды, из-за чего мои слова о том, что я свалил оттуда, сразу же после появления Волан-де-Морта, не вызвали ни у кого особых подозрений. Хотя здесь свою роль сыграло еще и то, что никто просто не готов был поверить, что простой студент Хогвартса сумел бы пережить тот огненный ад, что устроил Дамблдор. Ну, мне же лучше. Тем более, что в тот момент я реально с трудом мог отыгрывать привычную для себя роль. Тело после того дня у меня еще неделю отойти не могло, награждая фантомными и не очень болями там, где в принципе болеть нечему. Эта моя энергетика восстанавливалась после столь значительного стресса, пока само тело отходило от легкого отравления зельями. Ну, так по крайней мере сказал мне целитель, пытаясь успокоить двух взволнованных женщин. И да, остальные мои девочки были не в курсе моего состояния, лишь Нарцисса и Нимфодора знали правду. Остальным же я скормил ту же историю, что и Аврорам, не желая беспокоить тех лишний раз. Я и так получил за последнее время слишком много беспокойства в свою сторону, чтобы еще и девочек заверять в том, что со мной уже очень скоро все будет в порядке. Нет, спасибо. Я и так кое-как сумел успокоить Нимфодору, что, отойдя после сражения и оценив мое состояние, чуть ли волосы на голове себе не выдирала, из-за того, что не смогла мне помочь в той ситуации. Мда, моя кузина бывает порой даже слишком просто слишком, как и любая другая Блэк. Вон, Нарцисса тоже аки курица на сетка крутилась вокруг моей кровати, пока я отходил от перенапряжения. Благо, последняя немного успокоилась, после того, как я ночью таки доказал той, что со мной все нормально. И честно говоря, я был бы не против провернуть подобные фокусы с Нимфодорой, но та вряд ли это оценит. Хотя она ведь хочет мне отплатить за свое спасение, Думаю, в будущем на этом чувстве можно будет и сыграть, но это все потом, сейчас же я был занят отдыхом, к которому очень скоро присоединились и девочки. Предварительно познакомившись с моей тетей, да, держать Беллу и дальше под замком я посчитал нецелесообразным. Подобная обстановка слишком сильно давит той на мозги, что с учетом ее траура по любимому лорду могло обернуться не лучшим образом. Да и в целом, я не собирался и дальше держать женщину в заперти, отлично понимая, что это нецелесообразно. Правда, ее компания сначала несколько нервировала моих девочек, да и шутки женщины насчет нашей семейки выходили довольно злыми. Но это все равно было терпимо. Постепенно женщина отходила от смерти своего кумира, обживаясь в нашей компании. Во внешний мир ее особо не тянуло, да и в целом та согласилась поддерживать легенду того, что она погибла в той заварушке между Дамблдором и Волан-де-Мортом. Все равно тел пожирателей после последней атаки Дамблдора просто не осталось, обратились в прах под напором огня и жара. Так что, Белла основательно так прописалась у нас дома, смущая девушек и нервируя меня своими шуточками. Жаль, но усмирить ту могла лишь нарцисса с парой бутылок вина наперевес, иначе данная особа просто отказывалась прекращать свои шуточки. Хотя, я не особо то и стремился их прекратить. Все же женщине нужен был выход для стресса, и такие вот шуточки, довольно безобидный вариант, как на мой взгляд. Было бы куда хуже, начни та утопать в алкоголе, чего я втайне и опасался. Она и так то любила пригубить винца в компании матушки, а уж что бы случилось, начни та им злоупотреблять. Мда, сложившаяся ситуация меня полностью устраивала. Я вообще был доволен жизнью как никогда, больше не чувствуя постоянного давления и опасности со стороны Дамблдора и Темного Лорда. После их смерти я действительно смог выдохнуть спокойно, сосредоточившись, наконец-то, на своих собственных делах. Так, я начал организовывать свою сдачу экзаменов на мастерство в чарах, не желая быть голословным, да и в целом не имея ничего против подобного звания. К тому же, нанятые мной мастера могли с полной уверенностью поручиться за мои навыки. А там, где их все-таки чуть-чуть нахватало, я с легкостью наверстывал упущенное. Хотя собственным развитием этим летом я занимался уже совсем не так активно, как раньше. Мне хотелось банально немного отдохнуть, тем более что и других дел у меня было предостаточно. Так, например, я всерьез занялся целью соблазнить свою обожаемую кузину, что даже спустя месяц после того происшествия все еще продолжала чувствовать себя обязанной мне, чем я и пользовался, постепенно сближаясь с девушкой. Благо, остальные мои девочки не имели ничего против подобного поведения с моей стороны. Те вообще же давно привыкли, что я желаю прибрать к рукам любую приглянувшуюся мне девушку, да и в целом жаловаться тем было ни на что. Все равно они не справлялись с тем, чтобы хотя бы раз довести меня до предела моей выносливости. Даже целые сутки оргии не могли удовлетворить мое либидо, кажется, мое проклятие просто не хотело успокаиваться, пока рядом со мной была хотя бы одна готовая к сексу девушка. Да у меня в моменты, когда сил уже практически не осталось, а девочки все еще требовали своего, даже регенерация вита в организме возрастала, позволяя мне и дальше чувствовать себя бодрым и полным сил. При этом каких-либо последствий после подобных ночей я на себе не ощущал, скорее наоборот, чувствовал какую-то совершенно особенную легкость и бодрость в теле. Так что да, расширением своего гарема я все еще мог спокойно заниматься, препятствий на моем пути не было, хотя, переусердствовать в данном плане все же не стоило. У меня есть всего 24 часа в сутках, хотя бы 4 из которых я должен уделять сну, а девушки, в любом случае, требуют от меня моего времени и внимания, из-за чего я и не хочу тянуть к себе в постель кого попало. Пусть даже такие заявления в моем исполнении звучат довольно смешно. Я вон Грингер с младшей Уизли к себе в койку затянул, что уж там говорит об остальном. К слову о Джинни, та без моего внимания уже откровенно сходила с ума, но даже и не думала изменять мне. Кажется, та понимает, что я не просто так оставил ту на все лето без своего внимания. Пусть уж научится ценить мою заботу и оценит всю прелесть жизни в семье, где главный кормилец стал оборотнем и лишился своей работы. Да, это будет тем еще испытанием для девочки, но если уж она не сумеет сдержать собственное либидо, поддавшись искушению изменить мне с кем-либо, то тратить свое время на данную особу мне нет никакого смысла. Ее судьба сейчас находится у нее в руках, пусть даже она об этом и не подозревает. Глава 280. Ближе к концу июля разом произошло сразу два события. Во-первых, я наконец-то закончил свою подготовку к сдаче экзаменов на мастерство в чарах, что было не так уж и сложно, но довольно утомительно. К тому же, во время этих тренировок выяснилось, что моя палочка слушается меня уже не так хорошо, как раньше, из-за чего мне пришлось разбираться еще и с этим. Благо, проблема была быстро найдена. Во время защиты от посмертного заклятия Дамблдора, я пропустил через палочку слишком много магии, из-за чего ее сердцевина несколько пострадала. То бишь у меня банально сломалась палочка, пусть даже эта поломка и не была слишком серьезной. Но я все равно уже сделал заказ на новую палочку, пока что продолжая пользоваться старой. Эксклюзивную палочку, что идеально подойдет своему носителю, сделать не так уж и легко, из-за чего экзамен на мастерство мне придется сдавать со старой палочкой, что не такая уж и проблема, тем более, что уровень навыков у меня сильно выше минимальных требований. Справлюсь уж как-нибудь, тем более, что скорый экзамен отнюдь не самая животрепещущая тема для обсуждений в моей жизни, а все из-за второго события, что выпало на конец июля. И я даже не знаю, как правильно данное событие описать, но факт заключается в том, что меня выкрали из собственной постели и изнасиловали две подвыпившие женщины. При этом нарцисса с Беллой даже не подумали о какой-либо конспирации, буквально вырвав меня из объятий Дафны и Луны. А все из-за чего? А все из-за алкоголя и того, что нарцисса проговорилась сестре о наших отношениях. Каким боком все это переросло в похищение моего спящего тела, я сказать затрудняюсь, но отказываться от внезапного подарка на день рождения от любимой тетушки, пусть даже мой день рождения и был еще в начале лета, я не стал, да и не позволил бы мне никто сочковать. Две волшебницы было настроены весьма решительно, да и алкоголь позаботился о том, чтобы у женщин окончательно сорвало тормоза, мда. И да, самого меня факт секса с собственной тетей мало волновал, да и сама Белла относилась к нашему родству довольно наплевательски, оправдывая себя тем, что у нее тоже есть свои потребности, а я – единственный мужчина в ее окружении. Про нарциссу же и говорить ничего не стоило, та была виновата в том, что не смогла держать язык за зубами, да и вообще была главным виновником произошедшего, из-за чего и прав обвинять меня в чем-либо у той не было. В отличие от тех же девочек, что застукали нашу троицу в весьма говорящем положении уже на следующее утро. Да, криков и скандалов в тот день было предостаточно, а все из-за того, что в головах девочек просто не укладывался тот факт, что я могу спать со своей родной матерью. Секс с родной тетей те еще могли кое-как оправдать и даже принять, но вот нарциссу в моей постели никто из них увидеть не ожидал, из-за чего, собственно, и было больше всего криков. Благо, те уже достаточно хорошо знакомы со мной и с тем фактом, что своего бойца держать в узде я могу очень недолго, да и вообще не всегда. Так что обвинять в чем-либо нарциссу все же не спешили, валя всю вину на меня, чего я, собственно, и добивался. Все же мне было куда как проще заслужить расположение девочек, тем более что те и без того смирились с очень и очень многими заскоками в моем поведении. Вот только дело это было не сказать чтобы быстрым, да и в целом особого понимания меж старшим и младшим поколением не наблюдалось. Мои девочки просто не могли так просто принять в свою компанию сестер-женщин, что им в матери годятся, да и сами сестры Блэк, что ныне носили другие фамилии, не спешили идти на контакт, что не так уж и страшно, со временем те в любом случае привыкнут друг к другу, ну а тащить тех в одну постель я все же не спешил. Просто теперь я мог полностью открыто уделать время своей матушке и ее старшей сестре, а не прятаться в своем кабинете, прикрываясь делами рода. Правда, временами я чувствовал себя откровенно заезженным, из-за того, что секс с одними девушками сменялся им же с другими женщинами. Я даже начал опасаться, а не сотру ли я себе своего бойца в таком-то темпе. Но нет, мое либидо, усиленное проклятием, даже и не думало сходить на нет. Скорее наоборот, с каждым днем я чувствовал все большее влечение к девушкам и напряжение в паху, из-за чего порой даже не мог успокоить своего дружка в моменты, когда его готовность к бою была откровенно лишней. Да и в целом я начал задумываться о том, что через пару лет в таком темпе моя жизнь превратится в сплошной разврат. И пусть на первый взгляд подобная идея мне даже импонировала, но я был вынужден признать, что круглосуточный секс – это все же не так круто. Есть в этом мире и другие интересные вещи, да и в целом подобный образ жизни вряд ли будет способствовать моему развитию, а как следствие и долгой жизни. Собственно, когда я пришел к подобным выводам, расписание моих любовных похождений стало куда более четким, а полноценные тренировки вновь вернулись в мою жизнь. При этом девочкам я тоже запретил и дальше прохлаждаться, напомнив, то своему мужу, вообще-то, стоит соответствовать. Благо, соперничества меж ними было предостаточно, чтобы всего парочка вовремя брошенных фраз замотивировала тех работать в весьма высоком темпе. К тому же, уже в начале августа в нашей компании наблюдалось пополнение в виде Гермионы. Девочка, как следует обдумав мое предложение и что-то обсудив со своими магловскими родителями, переехала ко мне в Мэннер в качестве еще одной любовницы и помощницы Чжоу Чанг. Последняя, кстати, уже давно учится помогать мне с делами рода, впитывая наставления нарциссы и частных учителей Яки Губка. И Гермионе в ближайшее время предстояло занимать именно этим, если не брать во внимание ее тренировки в магии. И да, ее я тоже подтолкнул к развитию своих магических способностей. Все же у меня был своеобразный фетиш на сильных волшебниц, да и в целом, мне не хотелось, чтобы в моем окружении были посредственности. Девочка и сама тянулась к новым знаниям и силе, да и пример других моих девочек оказался довольно эффективен в деле ее мотивации. Все же мое окружение уже давно и планомерно развивало свои магические способности, из-за чего сейчас даже Гермиона, что тоже не обделена талантом, да и тренировалась в магии частенько, на их фоне смотрелась откровенно средне. Думаю, способности моего гарема задели личную гордость Гриффиндорки, из-за чего та занималась своим развитием с особым рвением. Правда, совсем уж утонуть в тренировках я той не позволял, для нее всегда находилось место в моей постели, да и так, в перерывах между работой, я любил немного поиздеваться над девочкой, проучивая к тому, что уж теперь-то я могу брать ее как и когда захочу. Своеобразная дрессировка слишком горделивой девочки, что все еще не очень желала бросать все свои дела по моему первому желанию. Ну а 10 августа состоялся мой экзамен на мастера чар. Ради него мне пришлось целый день ублажать взору уже состоявшихся мастеров своим колдовством. Благо, экзамен проводился в нашем министерстве, пусть и привлечением иностранных специалистов, но большая часть экзаменаторов все равно была весьма благосклонна к моей персоне. Ну а показанных навыков с лихвой хватило, чтобы получить заветный значок, сертификат и парадный наряд мастера чар. Хотя, наверное, я все же слегка переборщил со стихийной магией. Конечно, любой претендент на мастерство должен был показать что-то еще сверх стандартной программы, но, кажется мне, что мое выступление было излишне зрелищным. Зря я решил продемонстрировать комбинацию сразу четырех стихий, что поочередно и в связке уничтожали бедных големов. Я, кажется, даже защитную систему тренировочного зала повредил, что было ну точно лишним. Ну да не суть. Главное, что в Хогвартсе я теперь вернусь уже полноценным мастером, сразу же освобождаясь от некоторых занятий в школе. Будет больше времени для развлечений. Тем более, что одно, особенно будоражащее развлечение уже откровенно изнывает без моего внимания, срывая гнев на собственных братьях. Да, неудовлетворенная Джинни становится той еще стервой. У нее и так-то характер стервозный дальше никуда, а уж в данный момент-то вообще кошмарит чуть ли не все свое семейство, ежедневно отсылая мне письма, в которых так и сквозит скрытая просьба встретиться. Ну, думаю, это вполне себе можно устроить, тем более, что Луна периодически возвращается к отцу, пересекаясь со своей подружкой. Думаю, в следующий раз нужно будет отправиться с Луной, заодно и с ее отцом поговорю. Это точно будет не лишним. Глава 281. Ближе к концу августа стало известно о назначении нового директора Хогвартса. Им, как и ожидалось, стало МакГонагалл, что сейчас экстренно пыталась найти учителей по зельеварению. С ней, судя по всему, был в числе погибших пожирателей, или просто решил свалить куда подальше, опасаясь за свою шкуру, как и преподаватели затеи магазологии. И, что естественно, с этим у женщины возникли некоторые проблемы, в силу того, что нужных знакомств-то не имела, а желающих устроиться в Хогвартс не так уж и много. Хотя нет, желающих как раз много, но свою квалификацию способные подтвердить единицы. Впрочем, меня это не слишком-то и волновало, пока Нимфадора не заинтересовалась данной ситуацией. Та захотела ненадолго отстраниться от дела Врората, а то у тех в последнее время все совсем не весело. Карательные отряды против оборотней, поиск сбежавших пожирателей, усмирение великанов, что вышли из-под контроля после смерти Валандемарта. У девушки банально не оставалось времени даже на нормальный сон, из-за чего та и решила уйти в своеобразный отпуск. Благо, преподавание в лучшей школе магии Британских островов было достаточным поводом перевести девушку в запас с сохранением всех регалий и возможностью вернуться на свою же должность в любой момент. Правда, для начала нужно было устроиться в этот самый Хогвартс и пережить тот бюрократический ад, что царит сейчас в министерстве. Благо, с первым у Нимфодоры вряд ли возникнут проблемы, та имеет весьма хорошую квалификацию, да и репутация у девушки неплохая. На с бюрократией я уж той немного подсоблю. Все же я и сам не против, чтобы моя кузина была поближе ко мне на протяжении следующего года. Да и с исчезновением Снейпа, мне в любом случае нужен был новый выход из Хогвартса. Я уже как-то отвык сидеть круглый год в замке, да и со своей дочуркой я собираюсь видеться регулярно, чтобы там теперь не произошло. У той сейчас как раз тот самый возраст, когда нужно закладывать фундамент наших отношений. Иначе в будущем это будет сделать очень сложно, да и эффект уже будет совсем не тот. Так что да, я был полностью за внезапный порыв своей кузины. Хотя узнал я про это ее желание и с некоторым запозданием. А все из-за того, что мать моих индианок, леди Патил, прибыла в Британию с целью организовать здесь свой родовой бизнес. Благо, в связи с нынешним беспорядком в обществе и смертью многих крупных воротил бизнеса, занять свободную нишу было достаточно легко. Ну а то, что ниша, так-то, была не совсем свободна, совершенно не важно. Когда речь идет о совместной работе двух более чем состоятельных родов, другие конкуренты, как правило, не имеют ни единого шанса на успех. Всех их ждет либо поглощение и ассимиляция нашим износе, либо банальное истребление. Правда, многое этого не понимали или же просто отказывались принимать подобный расклад, заставляя нас тратить свое время на разъяснение подобным идиотам, как они неправы. Порой дело доходило до вполне очевидной ликвидации, но так как в последнее время было полным-полно всякого отребья, а ситуация и без того была напряженной, даже знающие и разбирающиеся в теме люди не всегда понимали, что случилось с нашими конкурентами, простая неудача или злой умысел с нашей стороны. Что уж там говорить про обывателей. Тем более, что сейчас у меня по факту и не было серьезных противников в этой стране. Кресло под нынешним министром магии весьма активно качается, да и в целом министерству сейчас не до меня. С аристократами та же ситуация, их позиции слишком неустойчивы, да и мало кто сейчас в принципе может сравниться с финансовыми возможностями моего рода. И это я еще не упоминаю про то, что аристократы сейчас находятся под подозрением в пособничестве ныне покойному темному лорду. Меня, кстати, тоже подозревали в чем-то подобном, но поддержка некоторых членов Ордена Феникса и несколько выпитых склянок с зельем правды урегулировали ситуацию. Конечно, травить свой организм всякой гадостью было не слишком приятно, но выгода от данного действия была слишком велика. Да и в целом, я не хотел вызывать лишних подозрений к своей персоне, ко мне сейчас и так приковано слишком много внимания. Все же, как ни крути, внезапно стал еще одним центром силы в Британии. При этом у меня, в отличие остальных участников всей этой игры, было более чем стабильное положение и просто куча денег. Ну а недавно полученное мастерство в чарах, пусть и оспаривалось некоторыми умниками, но все равно добавляло мне репутации в глазах деловых партнеров и простых обывателей, что и были, между прочим, моим основным источником дохода. В общем, да, смерть Валандемарта и Дамблдора, а также беспорядки в стране и министерстве, полностью развязали мне руки, позволив творить чуть ли не все, что мне только в голову взбредет. А планы у меня в голове были те еще, при этом я практически не сомневался в их успешной реализации. Мне только то и следовало, что продолжать двигаться в выбранном направлении, чтобы захватить львиную долю магического рынка Британии. Ну а там уже и до настоящей власти недолго останется. Все же, имея за своей спиной действительно огромные финансовые возможности и способность корректировать магический рынок по своему желанию, я уже стану фигурой нон-гранта у себя на роде. Ну а личная сила, на пути к которой я не собираюсь останавливаться, обеспечит мне проход туда, где простым магам, даже если те действительно сказочно богаты, будут не рады. И нет, я не собираюсь повторять подвиги Дамблдора, вступая в Международную конвенцию магов, но теплое место в Лиге мастеров, организация которой даже знаю кто не все, несмотря на ее весомость в магическом мире, я себе точно урву. Тем более, что оба моих недавних противника там состояли. Но это все будет потом, после окончания Хогвартса. Сейчас же меня впереди ждут 2 учебных года, за время которых я собираюсь оторваться на полную. Можно даже будет устроить небольшой загул, попортить чужих девок и просто оттянуться как следует. Благо, особых препятствий перед подобными развлечениями я не вижу. Учебная программа уже давно пройдена, статус самого желанного ученика школы успешно получен, несмотря даже на обилие девушек, что уже оккупировали меня, ну а большего мне и не нужно. Я и с этим смогу оттянуться на славу, не забыв при этом потрепать нервы мужскому коллективу Хогвартса. Все равно сейчас мне уже плевать на них. Прилагать какие-либо усилия по заведованию репутацией в их кругах теперь уже бессмысленно. Это раньше я видел в своих одноклассниках и ребятах примерно моего возраста будущих партнеров и конкурентов. Сейчас же ситуация сильно изменилась. К моменту, когда мои одноклассники выйдут на большой рынок, я его уже захвачу, заставив тех играть по своим правилам. И даже если у меня что-то и не получится, я все равно буду на 3 головы выше любого из своего нынешнего окружения. Я даже не вижу особого смысла искать среди этих людей себе будущих сотрудников и помощников. Ближний круг себе я уже в любом случае сформировал из своих девочек, а обращать внимание на рядовой состав в любом случае бессмысленно. Лучше уж развлечься за чужой счет. Тем более, что женская компания мне в любом случае кажется куда более привлекательной. Мда, тут главное с такими планами не забывать про тренировки и не лишиться стимула развиваться дальше. А то ведь без стимула в виде Дамблдора и Волан-де-Морта я и облениться могу. Нужно быть с этим аккуратнее, а то ведь в жизни всякое случается. Я вон в будущем вообще планирую встретиться с Фламилем, чьи контакты мне передал прошлый директор. А этот старичок уже давно не вписывается в рамки обычных волшебников. Не пойди у нас разговор, и мне вряд ли хватит нынешних сил и способностей для выживания. Да и про заполнение родовой библиотеки забывать не стоит. Подобные вещи все еще были важны, все же оставлять своих потомков без действительно достойного наследства я считал ниже собственного достоинства. Благо, род Листриндж уже очень скоро окажется у меня в руках. Через пару лет, когда ситуация в стране немного узаконится, люди перестанут так остро реагировать даже на простое упоминание пожирателей смерти, а мои позиции еще сильнее окрепнут. Я планирую позволить Белли добраться до своего законного имущества. Ну а так, как та уже фактически стала частью нашей семьи. Думаю, проблем с тем, чтобы подключиться еще к одному родовому источнику, у меня не возникнет. Личной мощи к тому моменту мне точно хватит, чтобы переварить магию чужого рода, да и Белла точно не будет против подобного развития событий. Все равно ее воспоминания о роде Листриндж сложно назвать счастливыми. Правда, в свете последних событий, фамилия Листриндж может занять уже не третье, а 4-е место в графе моих родов. Младшая сестренка Дафны, Астория, в последнее время слишком остро реагирует на мое появление, да и в сторону моего милого цветника та посматривает с более чем отчетливой завистью. Так ведь и Дельфина подливает масло в огонь, планируя уже в ближайшее время найти для девочки жениха, чему сама девочка ну очень не рада. Мда, думаю, мне больше не стоит тянуть с ее соблазнением. Тем более, что Дафна как раз недавно начала намекать на проблемы своей сестренки. Думаю, та будет очень даже за, если я помогу той выбраться из всей этой ситуации с женитьбой. Помогу весьма радикальным, но приятным способом. Эпилог. Последние 2 года в Хогвартсе пролетели для меня практически незаметно. МакГонагалл оказалась не таким уж и плохим директором. Школа, по крайней мере, при ее правлении была несколько спокойнее, чем во времена Дамблдора. Да и в целом, некоторые нововведения женщины весьма положительно сказывались на репутации и качестве образования школы. Так что, никто и не собирался гнать данную женщину с поста директора, ее работа всех устраивала, да и сама она в политику не лезла, оставалась нейтральной фигурой, что вообще замечательно. К тому же, уже через год на посту директора МакГонагалл отказалась от своего поста профессора трансфигурации. У нее банально не хватало времени еще и на преподавание, да и был к тому моменту в школе другой мастер трансфигурации. Да, Нимфадора решила задержаться в школе еще на чуть-чуть, теперь уже в качестве профессора трансфигурации. И что-то мне подсказывает, что осталась девушка не от большой любви к подобной работе, а из-за меня. Все же к тому моменту, уже успел забраться в трусики своей кузины, а заодно и показал всю прелесть отношений двух метаморфов. Да, я ни на секунду не пожалел потраченного на девушку времени и ресурсов. Та полностью оправдала мои ожидания, подтвердив заодно и то, что все метаморфы немного извращенцы. Излишек вита в организме здорово так стимулирует либидо, из-за чего в постели нимфодора было особенно ненасытной. Правда, я к тому моменту уже окончательно прижился с собственным проклятием, из-за чего даже помощь нимфодора не помогла остальным девушкам полностью истощить меня. Те в какой-то момент даже начали пытаться посменно удовлетворять меня, не давая и пары минут на передышку. Но всего, чего они смогли добиться, мне надоело сношаться, а мой боец, казалось, потерял львиную долю чувствительности на целые сутки. В каком-то смысле это можно было бы считать тем самым пределом, если бы я даже в таком состоянии не мог бы продолжать трахаться и весьма активно кончать. Мда, мое тело порой удивляет даже меня самого, но стараюсь об этом не думать. Тем более, что я давно уже привык к самому себе, научившись наслаждаться собственным проклятием и теми особенностями, что оно за собой несет. К слову об этом, у Илии появилась сестренка. Белла, даже несмотря на свой темперамент и характер, все равно в какой-то момент поддалась инстинктам, попросив меня заделать ребеночка и ей. Я же противиться не стал, тем более что отказать женщине в тот момент я в любом случае не мог, слишком много мольбы было в женщине, пусть даже та и скрывала ее за маской наглости и властности. Собственно, так на свет и появилась Изольда, еще одна моя дочурка и будущая наследница рода Лиестриндж. Правда, из-за рождения еще одной дочурки мне пришлось форсировать присвоение себе рода Лиестриндж. Младенцу была необходима магия родового источника, чтобы в будущем тот был сильнее своих сверстников. Благо, доступ к родовому мэнору я смог получить вовремя, за несколько месяцев до рождения Изольды, пусть даже мне и пришлось попотеть для подобного результата. Я даже соблазнение Астории к тому моменту вынужден был отложить, но в итоге оно того все равно стоило. Тем более, что после соблазнения Астории на меня здорово так обозлилась Дельфина, попытавшись прибить и меня, и свою дочурку. Благо, некромантка достаточно быстро успокоилась, смирившись с ситуацией. А то, боюсь, мне пришлось бы разрешать ситуацию радикальными методами. Слишком опасным противником была данная женщина. Та даже мое превосходство в силе в несколько раз смогла преодолеть, навесив на меня не самое приятное проклятие. Мда, я уже вряд ли когда-нибудь забуду ту неделю, во время которой мне приходилось защищать мою новоявленную любовницу от собственной матери. Правда, после подобного наши отношения достаточно окрепли, да и в целом я остался в плюсе, ведь успокоив свой гнев Дельфина, фактически, согласилась с тем, что будущее ее рода полностью ложится на мои плечи. В свете чего, очередная свадьба не стала для кого-либо из моего окружения большим сюрпризом. И пусть даже в этот раз девушка не брала одну из моих фамилий, но я все равно получил доступ к еще одному родовому источнику. Мда, теперь на территории Британских островов точно не найти волшебника, что смог бы мне противостоять. Все же за эти 2 года я значительно прибавил в силе и мастерстве, а наличие сразу 4 родовых источников магии, что буквально перенасыщают мое тело магией, делает меня настоящим магическим монстром. К тому же, из-за того, что магия у каждого источника была разной, моя энергетика, после привыкания к новой энергии, стала действительно гибкой. Особенно ярко это стало заметно при одновременном использовании нескольких заклинаний разной стихии. Да и в целом магия стала даваться мне еще легче. Ну а наличие нормальных учителей, которых я порой приглашал прямиком в школу, все равно тайную комнату больше некому было открывать, окромя меня, лишь облегчило мое обучение. Правда, идея нанимать вампира в качестве своего учителя по магии крови, не самая здравая моя идея. Пусть даже тот и сумел просветить меня насчет очень и очень многих нюансов этой магии, но методы у данного старпера были слишком жестокими. Под конец обучения тот даже всерьез попытался меня убить, дабы проверить навыки, но куда уж там. Адское пламя отлично работает и на вампирах, ну а пара шрамов, заживить которые до конца не получилось даже при помощи метаморфизма, будут мне напоминанием о собственной глупости и самоуверенности. Правда, девочки реагировали на них, первое время, несколько нервно, особенно в этом плане выделялась Бжини, что вообще боялась смотреть на мою грудь и левый бок в первое время. Ну да ничего страшного, все равно она со временем привыкла, да и сами шрамы со временем стали просто белыми отметинами на коже, без рубцов и темноватого оттенка. К тому же, у Бжини все равно к тому моменту уже не было выбора. Даже если бы мое тело продолжало бы пугать ее, та уже не отказалась бы от меня, а все из-за того, что сразу же после возвращения с летних каникул, та реально с ума сходила от неудовлетворенности, набросившись на меня при первой же возможности. Стоит ли говорить, что подобное поведение сестры практически сразу же заметил Рон, что в тот момент как раз рассорился с Гермионой, из-за того, что та открыто послала его лесом, не забыв при этом весьма демонстративно переехать в мою комнату, что уже больше напоминает женское общежитие. Мда, Рон в начале того года был несколько не в себе, сходя с ума от ненависти и обиды. Притом львиная доля ненависти была направлена как раз в мою сторону. А тут еще и его младшая сестренка прямо в коридоре начинает обжиматься с его злейшим врагом. Патовая ситуация, вот нервы у парня и не выдержали. Тот попытался банальнейшим образом убить меня, но потерпел фиаско. Получил несколько довольно тяжелых травм, и чуть было не выпустился из Хогвартса досрочно. После этого отношения между братом и сестрой были не ахти, а уж после того, как я начал выделять той довольно приличные суммы на карманные расходы и дарить дорогие подарки. Рона прорвало, тот начал кидаться на свою сестренку при любом удобном случае, да и слова, которыми тот ее поносил, были весьма и весьма звучные. К тому же, именно в этот момент вся остальная семья Уизли узнала о ее связи со мной. Те даже в Хогвартс по этому поводу приперлись, закатив настоящий скандал и собираясь забрать девочку из школы. Та, естественно, подобного не хотела, тут же прибежав ко мне. После чего я и разобрался с ситуацией, предварительно вызвав Авроров из-за присутствия оборотня на территории школы. Да, Артура в тот день из школы уводили Авроры, а Джинни отказалась от родного семейства. Ну, попыталась отказаться, в силу возраста с этим возникли некоторые проблемы, но я, опять же, помог девушке, указав на немаловажный факт того, что отец данного семейства – оборотень. Темная тварь, что может загрызть собственных детей при первом же полнолунии. Подобные аргументы были приняты Аврорами и министерством, да и на Джинни перестали смотреть слишком уж косо. Многие поняли ее ситуацию, списав ее не самое добросовестное поведение на боязнь перед оборотнем. Чем та и воспользовалась, жалуюсь всем и вся, какие ужасы та пережила за целое лето с оборотнем под одной крышей. Да, ради подобного точно стоило обратить свое внимание на рыжую девочку. Та оказалась той еще сукой, что целиком и полностью зависела от меня, и мне это нравилось. К тому же, месть семейству Уизли за потраченные нервы получилась более чем шикарная. И это я еще не вспоминаю про то, как быстро я окоротил близнецов, что хотели открыть свой магазинчик на Косой Аллее. Да, неплохо получилось, у меня все хорошо, а у моих врагов, хреново. Дамблдор и Волан-де-Морт мертвы. Большая часть Ордена Феникса умылась кровью или просто вернулась к тому, с чего и начали. Пожирателей поголовно отправляют целоваться с дементорами, в редких случаях ограничиваясь Азкабаном. Оборотни фактически истреблены на Британских островах, а великаны вновь загнаны в леса и пещеры. И даже неприятное лично мне семейство Уизли опустилось на самое дно. Артур стал оборотнем, вся семья лишилась кормильца, а старшие сыновья отказались ввязываться во все это дело. Да даже Джинни отказалась от них, полностью отдавшись новой для себя роли, роли любовницы и игрушки для постельных утех. Прекрасный расклад, даже лучше, чем я изначально планировал. Осталось только закрепить свою власть и добиться бессмертия. Но тут уж всему свое время, я вон только-только диплом об окончании Хогвартса получил, а тут уже планирую повторить подвиг Фламеля. Зачем так спешить, лучше уж подтянуть свои знания и навыки в других школах магии, набраться опыта и сил, а потом уже можно и отправляться на поиски бессмертия. Все равно мое нынешнее тело вряд ли постареет раньше 200 лет, слишком много в нем изменено, да и количество вида сказывается.